Скелетные ткани, часть пятая. Виды костной ткани, строение трубчатой кости. Костная ткань бывает ретикулофиброзной и пластинчатой. Ретикулофиброзная костная ткань встречается главным образом у зародышей. У взрослых ее можно обнаружить на местах заросших черепных швов, в местах прикрепления сухожилий к костям. Беспорядочно расположенные коллагеновые волокна образуют в ней толстые пучки, отчетливо заметные микроскопически даже при небольших увеличениях. В основном веществе ретикулофиброзной костной ткани находятся удлиненно-овальные формы костные лакуны с длинными анастомозирующими канальцами, в которых лежат остеоциты с их отростками. С поверхности грубоволокнистая кость покрыта надкостницей. Второй вид костной ткани – пластинчатая костная ткань, наиболее распространенная разновидность костной ткани во взрослом организме. Она состоит из костных пластинок. В центральной части пластин коллагеновые фибрилы имеют преимущественно продольное направление. Пластинки могут расслаиваться, а фибрилы одной пластинки могут продолжаться в соседние, создавая единую волокнистую основу кости. Кроме того, костные пластинки пронизаны отдельными фибрилами и волокнами, ориентированными перпендикулярно костным пластинкам, вплетающимся в промежуточные слои между ними, благодаря чему достигается большая прочность пластинчатой костной ткани. Из этой ткани построены и компактные, и губчатые вещества в большинстве плоских и трубчатых костей скелета. Гистологическое строение трубчатой кости как органа. Трубчатая кость как орган в основном построена из пластинчатой костной ткани, кроме бугорков. Снаружи кость покрыта надкостницей, за исключением суставных поверхностей эпифизов, покрытых гиалиновым хрящом. Надкостница или периост. В надкостнице различают два слоя – наружный, волокнистый, и внутренний, клеточный. Наружный слой образован в основном волокнистой соединительной тканью. Внутренний слой содержит остеогенные камбиальные клетки, преостеобласты и остеобласты различной степени дифференцировки. Через надкостницу проходят питающие кость, сосуды и нервы. Надкостница связывает кость с окружающими тканями и принимает участие в ее трофике, развитии, росте и регенерации. Строение диафиза. Компактное вещество, образующее диафиз кости, состоит из костных пластинок. Костные пластинки располагаются в определенном порядке, образуя сложные образования – остеоны или гаверсовые системы. В диафизе различают три слоя – наружный слой общих пластинок, средний остеонный слой и внутренний слой общих пластинок. В наружных общих пластинках залегают прободающие фолькмановые каналы, по которым из надкостницы внутрь кости входят сосуды. Со стороны надкостницы в кость под разными углами проникают коллагеновые волокна. Эти волокна получили название прободающих, шарпеевых волокон. Чаще всего они разветвляются только в наружном слое общих пластинок, но могут проникать и в средний остеонный слой, однако они никогда не доходят в пластинки остеонов. В среднем слое костные пластинки располагаются в остеонах. В костных пластинках располагаются коллагеновые фибрилы, впаянные в обезвестленный матрикс. Фибрилы имеют разные направления, но преимущественно они ориентированы параллельно длинной оси остеона. Остеоны или гаверсовые системы являются структурными единицами компактного вещества трубчатой кости. Они представляют собой цилиндры, состоящие из костных пластинок, как бы вставленных друг в друга. В костных пластинках и между ними располагаются тела костных клеток и их отростки, замурованные в костном межклеточном веществе. Каждый остеон отграничен от соседних остеонов так называемой спайной линией, образованной основным веществом, цементирующим их. В центральном канале остеона проходят кровеносные сосуды, с сопровождающей их соединительной тканью и остеогенными клетками. В диафизе длинной кости остеоны расположены преимущественно параллельно длинной оси. Каналы остеонов анастомозируют друг с другом. Такие каналы называют прободающими или питательными. Сосуды, расположенные в каналах остеонов, сообщаются друг с другом и с сосудами костного мозга и надкостницы. Большую часть диафиза составляет компактное вещество трубчатых костей. На внутренней поверхности диафиза, граничащей с костно-мозговой полостью, пластинчатая костная ткань образует костные перекладины губчатого вещества кости. Полость диафиза трубчатых костей заполнена костным мозгом, красным и желтым. Эндост – оболочка, покрывающая кость со стороны костно-мозговой полости. В областях активного формирования кости толщина эндоста возрастает в 10-20 раз вследствие повышения синтетической активности остеобластов и их предшественников. При ремоделировании кости в составе эндоста обнаруживается остеокласт. В эндосте стареющей кости уменьшается популяция остеобластов и клеток предшественников, но возрастает активность остеокластов, что ведет к истончению компактного слоя и перестройке губчатого вещества кости. Васкуляризация костной ткани. Кровеносные сосуды образуют во внутреннем слое надкостницы густую сеть. Отсюда берут начало тонкие артериальные веточки, которые, помимо кровоснабжения остеонов, проникают в костный мозг через питательные отверстия и принимают участие в образовании питающей его сети капилляров. Лимфатические сосуды располагаются главным образом в наружном слое надкостницы. Рост трубчатых костей. Рост костей – процесс очень длительный. Он начинается у человека с ранних эмбриональных стадий и кончается в среднем к 20-летнему возрасту. В течение всего периода роста кость увеличивается как в длину, так и в ширину. Рост трубчатой кости в длину обеспечивается наличием метаэпифизарной хрящевой пластинки, в которой проявляются два противоположных гистогенетических процесса. Один – это разрушение эпифизарной пластинки с образованием костной ткани, а другой процесс – непрестанное пополнение хрящевой ткани путем новообразования клеток. Однако со временем процессы разрушения хрящевой ткани начинают преобладать над процессами новообразования, вследствие чего хрящевая пластинка истончается и исчезает. В метаэпифизарном хряще различают три зоны. Пограничную зону интактного хряща, зону столбчатых, активно делящихся клеток и зону пузырчатых, дистрофически измененных клеток. Рост трубчатой кости в ширину осуществляется за счет периоста, надкостницы. Со стороны периоста очень рано начинает образовываться концентрическими слоями тонковолокнистая кость. Этот оппозиционный рост продолжается до окончания формирования кости. Количество остеонов непосредственно после рождения невелико, но уже к 25 годам в длинных костях конечностей количество их значительно увеличивается.